А между тем, трансплантация сердца — это дело нешуточное. Пациент должен постоянно наблюдаться у врача, делать кардиограммы, биопсию, кучу анализов. Может, он проходил исследования за границей? Бем много путешествовал по Европе, и аисты служили прекрасным поводом, чтобы ездить в Бельгию, Францию, Германию и другие страны. И тут снова тупик. На этом я и застрял. Как видите, Макса Бема со всех сторон окружают тайны. Поверьте, Луи, дело Бема существует. Хотя здесь, в комиссариате Монтрё, его уже закрыли. Газеты в трауре, все убиваются по человеку, спасавшему аистов. Какая ирония судьбы. Погребение состоялось на кладбище Монтрё. Присутствовали все официальные лица, все видные горожане, произносившие речи и соперничавшие в пустословии. И последнее. Бем завещал все свое состояние известной в Швейцарии гуманитарной организации «Единый мир». Возможно, этот факт даст нам новую версию. Я продолжаю расследование. Сообщите мне, что у вас новенького. Эрве Дюма. Инспектор не переставал меня удивлять. За какие-нибудь несколько дней он столько всего раскопал. Я тотчас отправил ему по факсу ответное послание. Я так ничего и не сказал ему о документах Бема. По этому поводу я испытывал угрызение совести, но необъяснимое чувство стыдливости было сильнее меня. Интуиция подсказывала мне, что не нужно раскрывать все карты, что с документами такой сокрушительной силы следует обращаться осторожно. Было 2 часа ночи. Я выключил свет и продолжал сидеть в темноте, разглядывая игру теней, четких, словно на экране. Какова все-таки истинная сущность Макса Бема? И какую роль во всей этой истории играли аисты, интересовавшие, судя по всему, не его одного? Не в них ли крылась тайна? Возможно, настолько ужасная, что она была недоступна моему пониманию. Более чем когда-либо я преисполнился решимости следовать за птицами до самой разгадки их тайны. Глава 8. На следующее утро я встал позже обычного с сильной головной болью. Жоро ждал меня в холле. Мы немедленно выехали. Днем Жоро стал расспрашивать меня о жизни в Париже, о моей судьбе, об учебе. Мы сидели на склоне холма. Земля рассыпалась от жары, только несколько баранов обгладывали сухие ветки кустарника. — А женщины, Луи? — У тебя в Париже есть женщина? — Были. — Несколько женщин. Но я, наверное, по натуре одиночка, и девушек, судя по всему, это не очень-то расстраивает. — Как же так? Я-то думал, что в таких шикарных пиджаках ты очень нравишься парижским девушкам. Все дело в прикосновении, — пошутил я и протянул ему свои руки, чудовищные, с грубыми рубцами и шероховатыми ногтями, следами моего забытого прошлого. Жора подошел поближе и внимательно осмотрел шрамы. Он тихонько присвистнул сквозь зубы, то ли восхищенно, то ли сочувственно. — Как это тебя угораздило, а, малыш? — едва слышно произнес он. Я был тогда совсем маленький, жил в деревне, — соврал я. Керосиновая лампа взорвалась прямо у меня в руках. Жора опустился на землю рядом со мной, повторяя: «О, Господи!» У меня уже вошло в привычку врать про несчастный случай всякий раз по-разному. Это стало своего рода причудой, удобным способом давать отпор чужому любопытству и скрывать свое смущение. Но Жора вдруг добавил сдавленным голосом: «У меня тоже есть трубцы». И он повернул свои руки ладонями вверх. Они были изуродованы ужасными вздутыми шрамами. С большим трудом он расстегнул верхние пуговицы рубашки. Его туловище оказалось сплошь исполосовано такими же рубцами, напоминающими следы от ударов плетьми, с крупными розовыми точками через равномерные промежутки. Я вопросительно взглянул на словака и понял, что он решил поделиться со мной своей историей. Тайной его плоти. Он рассказывал глухим голосом на безупречном французском, словно специально подучил язык, чтобы поведать мне о своей судьбе. Когда в 1968 году в нашу страну были введены войска Варшавского договора, мне исполнилось 32 года. Столько же, сколько сейчас тебе. Это нашествие стало для меня крахом мечты, о социализме с человеческим лицом —